5 по 6 века были высечены из песчаника десятки гигантских статуй Будд и Бодхисаттв. Крупнейший из них достигает 15 метров в высоту. Юньганские изваяния целиком фронтальные, с несколько сплюснутыми телами, присутствие которых никак не угадывается под широким и длинным, как бы самостоятельно существующим одеянием. Страница 465. В большинстве своем они следуют индийским образцам храмов Бамияна и Гандхары, но уже на этой ранней стадии развития буддийской скульптуры китайский вкус заявляет о себе в тщательно проработанных складках одеяний божеств и загадочные просветленные улыбки, играющие на их сомкнутых устах. В буддийской скульптуре природная массивность камня впервые начинает служить выражению верховной религиозной идеи, в данном случае идеи неизъяснимого покоя сердца. После переноса в 494 году столицы царства Северная Вэй в город Лоян началось строительство пещерных храмов в местечке Лунмэнь у южной окраины столицы. В луньмэньской скульптуре уже преобладает китайская стилистика. Будды лишаются аскетической суровости и приобретают более изящный и радушный облик. Правда, пластика тела по-прежнему, как и впоследствии, почти не интересует мастеров. Изваяния остаются плоскостными, застывшими, наделенными многими условными чертами, опущенными плечами, плоскими гладкими лбами, длинными шеями, длинными свободно ниспадающими одеждами и так далее. Зато фигуры на сопровождающих статуи барельефах изображены динамично и живо, словно выписанные одним движением кисти. Нередко статуи помещены в ниши каменных стел, покрытых пышным орнаментом. Дальнейшее развитие буддийской скульптуры в Китае характеризуется ее сближением с канонами китайского искусства. Появляются новые виды скульптур, например, гигантские статуи Будды Вайрочаны, особенно популярны в эпоху Тан, а также статуи святых и патриархов школ китайского буддизма. Новое поколение китайских ваятелей гораздо лучше чувствует реальные пропорции и пластику человеческого тела. Китайская скульптура становится объемной и обретает пластическую цельность. Отдельные части тела прорабатываются значительно подробнее. Ни одна физическая деталь не доминирует над другими. Аскетическую наготу и прически индийских прототипов сменяют китайские одеяния. Что еще более важно, скульптурные образы теперь выражают определенный и хорошо всем известный типы духовного состояния. Святые подвижники погружены в напряженную медитацию. Грозные и даже свирепые защитники закона готовы сокрушить любого врага веры. Блаженные бодхисаттвы излучают милосердие и покой и так далее. В итоге получают окончательную форму важнейшие элементы традиционной буддийской иконографии и складывается единый пластический канон с одинаковым успехом, реализуемый в самом разном материале – камни, металли, дереве, керамике, слоновой кости – и даже в стекле. Страница 466. Этот канон оказался столь устойчив, что в последующие столетия скульптурные стили династии Северная Вэй, Суй и Тан продолжают существовать в рамках единой традиции. Возникает и самостоятельная традиция даосской скульптуры, в том числе монументальных статуй божеств, высеченных в цельной скале. Развивается искусство барельефа, которое становится все более декоративным. Особенно примечательны часто встречающиеся в больших храмах мраморные колонны с рельефными изображениями, как бы обвивающих эти колонны драконов. О достижениях средневековой скульптуры можно судить по многочисленным статуям популярнейшей среди китайских буддистов богини Гуань-инь, которая стала в Китае олицетворением сострадания, а для китайских скульпторов еще и идеалом женской красоты. Наиболее интересен образ Гуань-инь в роли бодхисаттвы южных морей. Богиня изображена сидящей на берегу моря у своего мифического дворца. Ее левая нога поджата или опущена вниз, а правая согнута в колене, на котором покоится вытянутая правая рука, как бы благословляющая и помогающая всем, кто молит ее о защите. Глубокий рельеф создает игру света и тени, свойственную китайской каллиграфии. Высокая тиара, пряди волос на плечах и складки одежды, не спадающие как бы в одном грациозном движении, рождают впечатление изящества и умиротворения. Вся поза богини свидетельствует о единении свободы и целомудрия. Другой, не менее популярный пластический образ китайского искусства — фигура толстобрюхого Ниле, являющего собой как бы иронический комментарий к буддийской идее недуальности пустоты и явлений мира. Будда Милэ имеет вид заразительно смеющегося толстяка, который полулежит, раскинув руки в непринужденной позе.